Глава третья. Деревья очень медленно, нехотя проплывали мимо. Я видел, как ветви тянутся в нашу сторону, словно слуги, что вот примут дорожные плащи, шляпы и трости, а другие ветви тем временем накроют нас стол. Кони бодро шли по берегу ручья. Гунтер на правах гида пояснил. «Вообще-то это речка. Сейчас пересохла, засуха. А как хлынут дожди, столетние дубы, выдранные с корнями, плывут как соломинки. Если присмотреться, то вон от того холма, видите, ваша милость? Там земли сэра Уландра, Вервольфа, теперь уже нашего заклятого врага. А если еще дальше, то уже владение сэра барона де Трюфеля, кабана, но отсюда не видно. Вообще-то, ваша милость, вы сумели прихлопнуть одним камнем двух зайцев». «Как?» — поинтересовался я. «Всегда приятно слышать, что сделал нечто правильное». «А когда вы завалили у требушетов Конкейна, брата Гуинга Одноглазого и Оранжа, а еще графа Алаферна, этого мы с Ульманом, двоюродного брата Одноглазого, они все равно бы с ним вместе охотились бы за вами». «Неплохо», — пробормотал я. «Проблем не меньше, но стало проще». В кустах вскрикивали птицы. Из нор высовывались крупные ящерицы и смотрели нам вслед круглыми слюдяными глазами. Ручей изогнулся и ушел в сторону моих земель. Мы ехали по равнине. На миг открылся вид на замок кабана. Но на таком расстоянии я ничего не рассмотрел. К тому же выплывший клин леса ревниво скрыл от чужих глаз главную опору феодализма. «Уже скоро», — хмуро сказал Гунтер. «Мне показалось, что на этот раз мы прибыли гораздо быстрее, чем в прошлый. То ли просто привыкаю, в первый раз всегда любая дорога кажется длиннее, то ли Гунтер все-таки водит разными тропами, избегая опасных мест». На груди слегка шелохнулось. «Так мне показалось». Сперва подумал на серебряный крестик, но пальцы нащупали и вторую цепочку. Амулет висит несколько ниже крестика, его предпочитаю не показывать. Все-таки я паладин, а у паладина морда должна быть ящиком, во взгляде сплошное благородство и бескорыстие. Амулет в пальцах потеплел. Я зажал в ладони и, свесившись с седла, опустил руку. Тепло разлилось по всей кисти, а в ладони я словно держу уголек. «Неплохо», — пробормотал я. «Теперь верю, что здесь были богатые земли». Гунтер проехал вперед, оставив священника на попечение лучников, но услышал меня и остановил коня. «Ваша милость?» «Экономика должна быть экономной», — сказал я, — «когда жрать нечего». «Но как насчет увеличения золотовалютных резервов?» «Ваша милость...» «Вижу, одобряешь», — прервал я. «Мне вот сейчас видение. На этом месте некий праведный человек не то закопал, не то потерял немалое сокровище. Если мы его достанем, то мне не придется раскошеливаться на восстановление церкви». Отец Ульфила сказал с негодованием: «Церкви не требуются ваших сомнительных денег. Верующие сами принесут пожертвования, а на восстановление стен поработают без всякой оплаты». «А я, как отец народа, — возразил я, — должен заботиться, чтобы мой народ не терпел нужды и не перенапрягался на религиозных работах, что есть дурман в основном». «Ладно, уговорили. Половину найденного церкви, половину в пользу государства, то есть мне. Хотя нет, не теократия же, в конце концов. Половину государству, а половину разделите между моей дружиной и церковью». Гунтер одобрительно крякнул. «Верное решение, ваша милость. Но вы уверены?» «На все 100», — ответил я. «А раньше у вас...» — он замялся, подыскивая слова помягче. «Бывало», — заверил я. «Бывало. Но редко, и слишком мелкие монеты. Копать не стоило». Зигфрид посмотрел на меня и ухмыльнулся. Он-то и за самой мелкой монетой вырыл бы траншею отсюда и до обеда. Не знал, видать, сэр Ричард бедности. Они слезли с коней. Достаточно быстро и умело рыхлили землю остриями мечей и топоров. Сказывается сноровка. Приходилось закапывать своих и чужих павших. Я повертелся в седле. Есть соблазн, пока роют яму, промчаться хотя бы вот до того леска. Но все мы умнеем. На этот раз решил не удаляться. Достаточно и раза попасть в лапы черного волка. Соскочил на землю и пошел бродить кругами, разминая ноги. Редкие деревья расступались, за толстыми стволами появилась просторная поляна. Я засмотрелся на странную траву ярко-лилового цвета. Такой еще не встречал. А когда последние деревья шагнули навстречу и прошли по обе стороны, я увидел на просторной, как теннисный корт, поляне высокий камень, изображавший языческого идола. Голова и лицо высечены грубо, но скульптору удалось передать свирепую силу древнего бога, ярость и жизненную мощь. А от головы до самой земли камень просто столб. Разве что на обращенной к нам стороне выбиты полустертые знаки. Стебли металлически позвякивают по сапогам, блистают искры, словно на лезвиях бритв. Кроме этой лиловой никакой травы нет. «Остановитесь!» — раздался за спиной вопль. Я оглянулся. Гунтер застыл в десятке шагов от меня, не решаясь приблизиться. Он смотрел на камень с трепетом, лицо медленно бледнело. Губы затряслись, темные глаза от ужаса стали арийски светлыми, а усы встали дыбом, отчего стал похож на ежа. Молот уже в моей руке, меч в другой. Я быстро огляделся. «Да что с тобой?» «Ваша милость», — почти прошептал он. «Ни шагу дальше. А теперь медленно идите обратно, если сможете». «Если не сможете, то все равно пытайтесь. Вдруг да... Но не приближайтесь к тому камню. Только не приближайтесь. А я пока отца Ульфилу кликну». Я пожал плечами, для пробы сделал два шага назад, не поворачиваясь. Трава путается под ногами, цепляет за сапоги. Едва не упал. Замахал руками, как страус, что учится летать. «Да что за камень?» Гундр проговорил торопливо. В голосе звучало великое облегчение. «Великой вы силы, человек, если сумели. Я даже не знал, что они еще существуют». «Какая-то реликвия?» «Ох, лучше и не знать». «Но это же моя земля», — сказал я надменно. «Я должен все проверить, пощупать». «Ох, ваша милость! И на своей земле приходится какие-то места обходить. Болото, к примеру. Или ямы в земле». Я подумал, кивнул. Резонно. «Так что это?» «Не знаю, что такое реликвия, но они в нашем подлунном мире со времен императора Альфреда I и доблестного короля Гарольда Смелого. Эти камни что-то выполняли, но все забыто. Если человек прикоснется к ним или хотя бы присядет на этой поляне ненадолго, то уже, считай, обречен». От группы раскапывателей отделилась толстая фигура, покатилась в нашу сторону. Ветерок трепал края рясы. Я подумал, что отцу Ульфиле еще есть куда поправляться. «Что?» — поинтересовался я и оглянулся на камень. «Такого несчастного трава заест?» «Нет», — сказал Гунтер торопливо, — «он обычно бредет дальше по своим делам, но никто потом не прожил дольше, чем пару недель. Наконец народ смекнул, камни сперва обходили стороной, потом взялись разрушить. Это было трудное дело, ваша милость. Пробовали стрелами, привезли катапульты, а их не просто в такой лес. Словом, поразбивали сперва те, что вблизи городов и сел, потом те, что у дорог». Отец Ульфила приблизился, пыхтя как паровоз, приближающийся к станции. Возопил издали. «Изделие дьявола! Изделие дьявола!» Он вытащил трясущимися руками огромный крест, бесстрашно попер прямо по синей траве к камню. Мы услышали его яростный крик. «Не устрашусь зла, да расточатся врази его, да исчезнет ненавидящий его, яко исчезает дым!» Гунтер побледнел, сделал движение броситься за священником и вытащить его из опасной зоны, но и себя жалко, да и не сюзерен это, чтобы жизнью рисковать. «Его не тронет», — проговорил он с некоторой неуверенностью, — «он ведь служитель церкви». «Но не святой», — возразил я. «Этот камень здесь никому не вредил, кроме лесных зверушек». «Да, ваша милость». Я понаблюдал за отцом Ульфилой. Тот приблизился к камню вплотную, брызгал святой водой из фляги, снова и снова осенял крестом. «Может быть, эти камни и повинны в появлении гоблинов? Ладно, это всего лишь гипотеза. Но она недостаточно безумна, чтобы оказаться верной». Священник обернулся к нам, устрашающе багровое лицо покрылось бисеринками пота, глаза вылезали из орбит. Он прохрипел: «Сэр Ричард, вы обязаны сейчас же уничтожить это дьявольское создание!» Я переспросил: «Сейчас же?» «Да, немедленно!» «А это точно дьявольское?» «Да!» — рявкнул он. «Я же чувствую, что в нем нет ничего христианского. Это чистое зло!» «Да», — ответил я со вздохом, — «как и грузовик, что иной раз давит людей, как и самолет, на котором можно в небоскребы. Да, надо уничтожить. Незачем грузовику стоять во дворе короля Артура. Отойдите, отец Ульфила». Гунтер ахнул, когда священник хоть и с усилием, но отодвинулся от камня и начал отступать, не отводя от него глаз. Крест в поднятой руке угрожающе блестел, как лезвие обнаженного меча. Рукоять молота охотно скользнула в мои пальцы. Я взвесил на ладони, взгляд упал на лиловую траву. Вряд ли такая уж доминантная, иначе расползлась бы и дальше, а так, похоже, только она устойчива к радиации. Назовем это так. Остальные же травы опасливо убрались подальше. Да и тихо здесь. Ни бабочек, ни кузнечиков, ни муравьев. Но уж если муравьи не признают это место, то оно в самом деле проклято. «Во имя Господа!» — произнес я и сделал замах. «Мы наш, мы новый мир построим!» Молот ударил в самую середину каменного столба. Тот отозвался звонким, непривычно чистым звуком. Во все стороны брызнули мириады острых алмазных кристалликов. Выглядело, как если бы я разбил не то витринное стекло, не то глыбу льда. Священник ликующе вскрикнул и воздел крест обеими руками над головой. «Лаудетор Иисус Христос», — пробормотал Гунтер. «Лаудетор», — согласился я. «И вообще, все ад милярем». Подошел Ульман и склонил голову. Даже что-то поворчал себе под нос. Вид у него достаточно благочестивый, даже задумчивый. Так что Иисус Христос не зря все это затеял. Это круто, когда задумываются даже такие люди. Отец Ульфила снова начал брызгать святой водой, осколки блестели в траве, как ледышки. Гунтер перекрестился, а Ульман спросил неуверенно: «А эти кусочки, их не разберут на амулеты?» «Могут», — согласился Гунтер. Он оглянулся на меня. Я кивнул. «Сделаем христианское дело. Там ребята уже вырыли яму, туда и сбросьте все, что отыщете. Пусть потом Шлиман потутунхамонит». От нашей раскопки донесся ликующий крик. Тюрингем подпрыгивал на краю ямы и махал нам руками. Все мы, кроме священника, метнулись к раскопкам. Яма приближается с каждым шагом, показались спины и плечи согнувшихся лучников. Пыхтя и постановая, они приподняли огромный кувшин, но едва попробовали вытащить на поверхность, глиняные стенки лопнули, наружу с мягким звоном посыпались золотые монеты. Ликующие вопли стали громче. Отец Ульфила оглянулся, Я видел, как он сделал движение в нашу сторону, но справился с соблазном, что явно посылает дьявол. Остался кропить святой водой осколки дьявольского орудия. Лучники с усилием подняли остатки монет на донышке. Гунтер и Ульман приняли наверху, на меня поглядывали с ожиданием. Но я хранил надменное выражение отрешенности и безразличия, как, по-моему, и должен смотреть феодал, даже крупный феодал. А я крупный. Если не по размеру замка и владений, так хотя бы по росту. Гунтер сказал лучникам строго: «Чтобы все собрали, карманы я потом проверю». «Обижаете?» — протянул один. «Кто ж осмелится? Его светлость на длину копья в землю видит. Он же нас насквозь». Гунтер оглянулся на меня. Я многозначительно хмыкнул. Сощурился и смолчал. Собранные монеты выкладывали кучкой на расстеленном мешке. Его вдавило в землю. Я вспомнил, что пол-литровая банка, если наполнить золотом, будет весить 29 килограммов. В золотозапасниках часто потешались над новичками, указывали на стол, где стояла острием кверху золотая отливка в виде конуса, размером всего в 2 кулака, и разрешали забрать себе, если сумеешь, мол, поднять и унести голыми руками. Когда все монеты выловили, перерыв землю еще на глубину кинжала, Гунтер послал лучников собрать обломки камня и захоронить в этой яме. Отец Ульфила явился, бросил алчущий взгляд на горку золота, облизнулся, потер ладони, глаза жадно заблестели, но все же тщательно проследил, чтобы обломки ссыпали в яму, чтобы никто не приберег осколок для порчи. Даже врага надо разить честно, а не гадить из-под тишка. Лишь потом повернулся ко мне. «Сэр Ричард», — сказал он с некоторым вызовом, — «я не уверен, что это золото не послал дьявол». «Но зачем?» — спросил я. «Для совращения умов», — огрызнулся он, — «для введения в заблуждение. Он мог пожертвовать малым, я именую малым тот камень, чтобы ввести в мир нечто более страшное». Гунтер и все воины насторожились, слушали очень внимательно, в глазах почтения. Я отмахнулся. «Гипотенуз я и сам могу нагородить. Разделите золото, да едем дальше. Боюсь, что снова застрянем где-нибудь». Гунтер сказал бодро, не отрывая глаз от сверкающей кучки: «В третий раз всегда добираются. Ну, а с Божьей помощью? Делить доверите мне?» «Ну не отцу же Ульфиле», — ответил я саркастически. «Уж загребущие руки церкви знаем, знаем». Туча, что сперва выглядела безобидным облачком, разрослась, захватила полнеба, а потом, посовещавшись сама с собой, двинулась в нашу сторону. Тюрингем заорал, без команды повернул коня и погнал в сторону леса с криком: «Тут поблизости такой дуб! Такой дуб!» Гунтер взглянул на меня вопросительно. Я кивнул. Подумал, что Тюрингем выказал себя сметливее всех. Можно что-то сделать и без моего прямого указания, если это на пользу всем. Мы едва-едва успели на полном скаку достигнуть кромки леса, как гроза обрушилась со всей мощью. Сильный ветер швырнул в спины клочья мокрой травы и сорванные листья. Вода обрушилась с мощью водопада, и когда мы, наконец, достигли места, где нас поджидал Тюрингем, даже кони выглядели разбухшими от воды. Дуб в самом деле раритетный. Для обхвата уши не знаю, сколько понадобится человек. Высокий и могучий, а крона как великолепным шатром укрывает участок в 6-8 соток. А если учесть, что не менее могучие корни выпивают все соки в районе этих же 6-8, то вокруг сухая и почти ровная земля. Ни одной травинки, зато на ладонь засыпано сухими панцирями коричневых желудей. Они по-домашнему зашелестели, когда мы рассаживались под многослойной защитой ветвей. Даже сырой воздух проникает сюда с трудом, хотя за пределами дуба его можно выжимать, как тряпку. Тюрингем собрал хворост и начал высекать огонь. Все сгрудились в ожидании жаркого пламени, что высушит одежду, согреет, наполнит жилы горячей кровью, взвеселит. Но Тюрингем безуспешно бил кремнем по огниву. Мелкие искорки падали в оцаревший мох и не желали зажигаться. Лучники ежились, вздрагивали. Один обхватил себя руками за плечи, стараясь согреться. А Тюрингем закусил губу и, сдерживая проклятие, пару раз задел палец. Выступила кровь, но упрямо колотил и тут же бросался на брюхо, пытаясь раздуть слабую искорку. Я вспомнил разговор с Тертуллианом. Заколебался. Но попытка не пытка. Сделал шаг к Тюрингему, протянул руки к ветвям и воззвал. «Господи, будь у нас огонь, осталось бы больше времени на восславление Твоего имени. И вообще, для добрых дел. Сотвори чудо, дай нам огонь!» Тюрингем с криком отпрянул. Во мху показался огонек, причем совсем не там, куда падали искорки. Вспыхнул слабо, но все-таки огонек. Кто-то из лучников упал на брюхо и торопливо подул, одновременно подкладывая тонкие полоски бересты. Огонь разгорелся, начал лизать хворостины, расщелкивать их, взвился красными язычками. Лучники попятились от огня, смотрели на меня расширенными глазами. Я смиренно перекрестился, указал на костер. «Согреемся, братья. Тюрингем сварит похлебку, ужремся всласть, душа воспоет. Все во славу Господа нашего, все во славу». «Аминь», — сказал Тюрингем торопливо. Я перекрестился небрежно, словно муху отгонял. Паладин для Бога свой парень. Они же клали крестное знамение размашисто, истово, со всей верой в скорый приход кому Царство Небесного для всех людей, кроме колдунов и еретиков, а также язычников, мусульман и православных. Подъехали двое лучников, сопровождая отца Ульфилу. Помогли слезть с мула. Все трое мокрые до нитки, грязные, залепленные листьями, лепешками травы, комьями грязи и всякой прочей гадостью. Отец Ульфила клял мула, едва тащил смиренного слугу церкви. Но лучники за что страдали? Трясясь и стуча зубами, они тянули руки к костру. Им уступили место. Странный ливень в середине июля, вода просто ледяная. Все трое промокли до костей. Священника отвели к огню. Тюрингем наклонился к его уху, что-то шепнул. Отец Ульфила отпрянул от костра, глаза дикие, ухватился за крест и поспешно осенил костер широким знамением. Огонь из красного стал золотисто-желтым, взметнулся выше, едва не задев крону дуба. «С нами Божья сила!» — пробормотал Гунтер. «Диктум фактум», — согласился я. «Мои аплодисменты отцу Ульфиле. В следующий раз костер разжигать доверим ему». Священник с минуту бормотал молитвы. Очищенный костер горит ярко и мощно. От него сухой жар, как из распахнутых дверей сауны. Над головой неумолчный шум. Дождь все еще с силой колотит по листьям, а по краям, где сумел прорвать оборону, низвергаются целые ревущие потоки. Бьют в землю с такой силой, что взлетают комья земли, как при бешеной скачке на горячем коне. Земля сухая, на сотню шагов в диаметре. Крона могучего дуба не пропускает ни капли. Все отдыхают, пережидая ливень. А я задумался над сотворенным чудом. Что не Господь возжег костер, дураку ясно. Бог не станет такой херней заниматься, как разжигать костры, заставлять плакать иконы и вообще, что за дурь, слушать молитвы дураков. Если где на земле и случается то, что народ называет чудом и видит в этом проявление мощи Бога, к нему никакого отношения это не имеет. Бог сделал свое дело, создал мир. Бог может уходить. Так что я воспользовался той силой, что все еще разлито в атмосфере. Или не в атмосфере, а везде-везде, как реликт древних эпох. Еще не значит, что я подключился на халяву к божественной силе. Просто наверняка существовала защита от дурака, что не позволяла использовать эту мощь в корыстных целях. Строгая защита на ментальном уровне. Каждое желание проверялось на предмет соответствия стандартам. Понятно, что даже если какие-то единицы и сумели нащупать это силовое поле, то это им ничего не дало. Ни власти над миром, ни кучу голых и покорных баб, ни жену соседа, ни сундуки с золотом. А я? Загорелся ли костер, потому что я возжелал добра не столько себе, как другим? Прежде всего, пожалев несчастного Тюрингема. Если это так, то открывает щелочку к тому, что называем магией. Пусть даже самый белый, но прямо незапятнанный. В мозгу блеснула еще одна странная идея. А не потому ли я смог подключиться, что силовое поле опознало меня как своего, то есть продукт более продвинутого времени? Но, признав, все-таки ограничило меня, так сказать, на самом начальном уровне. Я смог разжечь самый крохотный огонек, едва-едва воспламенил мох, но не смог бы поджечь даже самую тонкую хворостинку, тем более не подпалю дерево. Что ж, вернемся. Велю не только восстанавливать те церкви, что разрушены или заброшены, но и построю пару церквей. Не в замке. Отец Ульфила уже развил бурную деятельность, а где-нибудь в крупных селах. Кстати, эту церковь, что восстанавливает отец Ульфила, я могу, наверное, записать в свой актив. Хрен бы он ее восстановил, если бы я не уничтожил злого колдуна Галантлара. Вот еще один плюсик. И не передал таким образом эти земли в руки церкви, что признал своим появлением сам Тертуллиан. Шум водопада над головами оборвался. Ливни не бывают долгими, а этот вообще как ножом отрезало. Тюрингем сразу же бросился к лошадям. Я дождался, когда мне сразу трое человек, соревнуясь за право быть ближе, подвели зайчика. Все-таки подумал, есть странность в том, что остатки силового поля выполняют желания именно служителей церкви. Правда, изредка, крайне редко, но все-таки именно они, служители церкви, как-то нащупали. Все-таки когда-то это была, наверное, эдакая всемирная сеть, как интернет, и охватывала все и вся. И как я по интернету заказывал все, что угодно, от доставки пиццы на дом и до авиабилетов, говорил с приятелем на другом конце света, видя его морду на экране мобилы, так и здесь нечто подобное, только здесь на порядок или на несколько выше. В смысле, когда не посыльный приносит пиццу и ждет, когда расплачусь, а желание выполняется сразу, как здесь сказали бы, по волшебству. Я сосредоточился, стараясь не потерять мысль, что постоянно ускользала, пытаясь отыскать проблемы проще. Затащить ли сегодня в постель Фриду или же кого-нибудь из новеньких? Напомнить про сокровища, которые выкопали благодаря мне, такому замечательному и щедрому, погонять сопровождающих, наслаждаясь властью? Нет, мысль ускользнула. Но чувствую, еще вернется. Такое вот тревожащее возвращается.